Глава 10. Отпусти меня, отче. Глеба, обмытого и одетого схимником, отнесли в маленькую часовню под лестницей в трапезную. В тот же час, как новость о смерти Морозова распространилась по монастырю, в часовню стал стекаться народ. В результате набилось его столько, что с иными нестойкими от духоты и давки случились обмороки. И не сказать, что спешили не отдать последний долг человеку, которого безмерно любили или просто хотя бы хорошо знали. Нет, совсем наоборот. Многие вообще в первый раз видели и никогда не слышали о том, кто там лежал на струганных досках лавки с двумя серебряными ефимками на веках. Просто для русского человека смерть — событие общественное, определяющее его бытие и в конечном счете свидетельствующее о неотвратимости конца. Смерть следит за нами из темных подворотен и залитых солнцем площадей. Оглянись, и ты увидишь ее сзади, ибо ни от кого она не прячется в серых сумерках. Она шествует по земле, собирая свою жатву. Русский верит, что смерть всегда находится рядом, а значит, проводить человека в последний путь все равно, что отправить его в дальнее путешествие. Сегодня ты проводишь кого-то добрым словом, а завтра кто-то также проводит тебя, и мир не рухнет после твоего ухода, не исчезнет и не растворится. Он просто будет ждать твоего возвращения. В сумерках маленькой часовни, освещенной чадящими лампадами и свечами в медных напольных канделябрах, слышался тихий вой и схлипывания. Время для профессиональных плакальщиц еще не пришло, а потому эти проявления чувств, пришедших проститься с усопшим, были вполне искренними. «Господи Иисусе Христе Боже наш!» — монотонно читали молитву за усопших внезапной смертью специально поставленные для того иноки. «Прими милостью Твоею и внезапно приставлившегося к Тебе раба Твоего Глеба по Твоему изволению и попущению. Молим Тебя, прими его под Твое благоутробие и воскреси в жизнь вечную, святую и блаженную. Аминь». Отец Фёна, протолкнувшись сквозь толпу к телу вельможи, сразу поймал на себе пронзительный взгляд Миланьи, которая поспешила отвести взор, как только их глаза встретились. Следующим, кого заметил монах, был Васька, слуга Глеба, на перу наливавший вино. Фёна отметил, что вел он себя довольно странно для человека, пришедшего проститься с умершим. Нервно потирал руки, потел, чесался и постоянно оборачивался, словно ждал или искал кого. Наконец, даже не дослушав до конца молитв, он торопливо перекрестился и почти выбежал из часовни, растолкав людей, стоявших у входа. Фёна, проводив его пристальным взглядом, поспешил следом, стараясь не потерять долговязую фигуру из вида. Васька быстрым шагом шел в сторону хозяйственного двора. Поступь его была столь стремительна, что Фёна, подобрав полы монашеской мантии, едва поспевал за ним, в то же время сам стремясь оставаться незамеченным. Немного не доходя до хозяйственных построек, иноку пришлось остановиться и поспешно спрятаться за выступ колокольни Покровского собора. У деревянного чистокола хозяйственного двора Ваську поджидал загадочный человек в длинной епанче военного покроя, с глубоким островерхим капюшоном, закрывающим лицо незнакомца. Увидев Ваську, незнакомец, до того столбом стоявший у забора, поманил его рукой в желтой кожаной перчатке с высокой крагой, обшитой тонким фламандским кружевом. И, не дожидаясь, исчез в проеме арок монастырских лабазов. Повинуясь жесту, Васька покорно последовал за ним, семеня огромными ножищами и опустив сожженные плечи, отчего стал казаться не таким уже большим, каким был на самом деле. Выждав немного времени, Фиона поспешил за ними, но, завернув за угол лабаза, остановился раздосадованный. За углом никого не было. Только покрытая грязевой коркой, как боевым панцирем, монастырская свинья, визжа от восторга, чесала филейной части о дубовое корыто, благодушно щурясь на отца Фиону. Неторопливо пройдясь по двору, Фиона тщательно осмотрел все двери на своем пути. Одна из них поддалась нажиму и со скрипом приоткрылась. Но уже в следующий момент чья-то крепкая рука рванула ее обратно. Дверь клацнула железным засовом, и наступила тишина. Фиона еще раз внимательно оглядел хозяйственный двор, ухмыльнулся в сидеющую бороду и спокойно повернул обратно. В это время по соборной площади в сторону архимандричьих палат с решительным видом шла Авдотья Морозова, сопровождаемая двумя дворовыми девками, в отличие от хозяйки, чувствовавшим себя весьма робко и неуютно. Увидев Фиону, Авдотья учтиво, но холодно поклонилась иноку и уверенной походкой вошла внутрь здания, величавым жестом оставив сопровождающих дожидаться ее во дворе. Архимандрит Паисий, сидя у окна, читал исповедь блаженного Августина, когда в покое тихо, как домашний кот, проник протодиакон и с порога закашлял в кулак, привлекая внимание. Архимандрит вздрогнул от неожиданности и не очень любезно обронил: «Тебе чего, отец протодиакон?» «Отец наместник, Авдотья Морозова просится, в сенях ждет». Архимандрит с сожалением отложил книгу, встал, оправляя мантию, и произнес степенно, кивнув головой: «Пусть заходит». Не успел протодиакон с поклоном скрыться за дверью, как в покое забежала Авдотья и сходу упала к ногам архимандрита. «Отче!» — архимандрит перекрестил склоненную перед ним голову, после чего мягко, но решительно взял Авдотью за плечо, заставляя подняться на ноги. «Что привело тебя ко мне в столь скорбный час, дочь моя?» — произнес он, печально глядя ей в глаза. Авдотья, тревожно всматриваясь в лицо настоятеля, заломила руки в мольбе и, едва сдерживая слезы, воскликнула: «Прошу, отче, разреши мне забрать тело супруга и немедленно покинуть монастырь!» Просьба Авдотьи застала Паисия врасплох. На его внушительном, сановитом лице отразилось искреннее удивление. «Ты просишь о невозможном!» — ответил он строго, сажая Авдотью на лавку окна. «Есть правила, переступать через которые никому не позволено. Понимаешь? Ни тебе, ни мне. Никому!» Глеб скончался при странных обстоятельствах. «Я по закону обязан провести расследование». Молодая вдова, пока говорил Паисий, согласно кивала головой, но как только он замолчал, опять сползла на пол, хватая настоятеля за мантию. «И я не хочу участвовать ни в каком расследовании. Все, что я хочу, это скорее уехать домой. отпусти меня, отец наместник, умоляю!» Из глаз Авдотьи ручьем лились слезы. Они капали на жемчужное ожерелье и дробницы малинового летника. Но архимандрита эти слезы словно бы не тронули вовсе. «Нет», — жестко ответил он, нахмурившись, — «это решительно невозможно. Я запрещаю тебе уезжать до окончания следствия. Умер не просто твой муж и мой родственник, скончался царский спальник, стольник, близкий друг государя. Вытри слезы и иди молись за упокой души раба Божьего Глеба. Мои иноки будут читать над ним требы и днем, и ночью. Это все, что я могу тебе сказать. Ночью, как же так? Почему?» Архимандрит досадливо поморщился и присел на соседнюю лавку, взяв с подоконника книгу блаженного Августина. «Авдотья, я же тебе все объяснил. По что упорство твое?» Авдотья Морозова, сглотнув слезы и осознав, наконец, что умолять и спорить бесполезно, резко вскочила на ноги и, не спросив разрешения, выбежала из покоев, хлопнув дверью. Архимандрит проводил ее удивленным взглядом и, раскрыв книгу на первой попавшейся странице, прочел вслух. «Великая бездна сам человек! Волосы его легче счесть, чем его чувства и движение сердца. Сколь премудрый толков был сей славный муж!» — воскликнул он с умильным восхищением, поглаживая ладонью желтые страницы манускрипта. «Конечно же, я прав. Почему она так спешит покинуть обитель? Отчего бежит? Что скрывает?